Сегодня мы продолжаем с вами изучение Пятикнижия Моисея, и мы приступаем к изучению книги «Исход». Это очень важная книга в Библии. В этой части Священного Писания говорится о Божьем законе, который был дан роду человеческому. И в этой книге рассказывается о том, как Господь освобождает верующих людей от тиранов-правителей, от рабства. И начинается эта книга словами: «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, отцом их, вошли каждый со всем домом своим». В еврейской традиции название каждой книги дается по первому или самому значимому в начале слову. В еврейской традиции книга «Исход» называется «Шмот», что означает «имена». И вот это словосочетание «вот имена сынов Израилевых», это словосочетание показывает нам, что эта книга продолжает книгу «Бытия». Таким образом, Священное Писание, оно едино, и одна книга, она продолжает другую книгу. И далее перечисляются имена патриархов еврейского народа. Я вам ранее говорил о том, что когда повторяются чьи-либо имена, то этим самым напоминается о заслугах этих людей. «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, отцом их, вошли каждый со всем домом своим: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Забулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир, всех же душ, произошедших от чресел Иакова, было 75, а Иосиф был уже в Египте». Здесь надо напомнить вам, что вот это число 75, оно присутствует только в греческом тексте Ветхого Завета, в Септуагинте, в масоретском еврейском тексте присутствует число 70, но в кумранских рукописях, самых древних еврейских рукописях, мы опять находим число 75. Таким образом, устанавливается, что в церкви сохраняется чистота и неповрежденность Слова Божия. В Новом Завете, когда архидиакон Стефан проповедует, он называет тоже число не 70, а 75, что соответствует православной Библии и самым древнейшим еврейским рукописям, найденным в Кумранах, но не соответствует протестантской Библии, которая является списанной целиком, сориентированной на масоретский еврейский текст, который достаточно позднего происхождения. Ибо масореты занимались составлением своего текста, начиная с V века нашей эры и до XI-XII. Это достаточно существенная деталь, на которую стоит обратить внимание. Далее сказано: «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их». Вот эти слова, что умер Иосиф, братья его, братья – это значит его родные, близкие. Слово «братья» имеет в Библии более широкий смысл, чем обычно мы понимаем это слово. И весь род их, вот это говорится об египтянах. То есть умерли к тому времени все египтяне, которые помнили о том, что они были обязаны Иосифу своим спасением от голода. Ибо именно Иосиф, Иосиф, когда он стал соправителем у фараона, он так правильно выстроил политику распределения зерна, что удалось избежать голода для всей египетской земли. Итак, Писание говорит, что умер Иосиф, братья его, люди его поколения и весь род их, в том числе и египтяне, которые помнили, что надо быть благодарными по отношению к верующим людям, к еврейскому народу, которые обеспечили правильную экономическую политику. Далее говорится: «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». Вот эти слова «расплодились», «размножились» дословно, если перевести с еврейского языка, то будет такое выражение «воскишили». То есть так быстро они плодились и размножались, произошло как бы воскишение, как будто бы очень сразу много-много-много появилось. Конечно, так это воспринималось египтянами, которые контролировали число рабов. Иногда, если они знали, что порабощенные народы – это гордые люди, непокорные, они специально умерщвляли мальчиков, оставляли в живых девочек для того, чтобы народ растворился бы среди завоевателей. И вот этими словами «расплодились», «размножились», «возросли», «усилились чрезвычайно», «наполнилась ими земля та», Писание как бы показывает, как египтяне видели процесс размножения еврейского народа со стороны. Вот эти слова «и наполнилась ими земля та» имеется в виду не только земля Гошем, которая была выделена для патриарха Иакова и его детей во дни Иосифа, но и весь Египет стал наполняться евреями, причем начала происходить ассимиляция евреев, они стали подражать египтянам, и один из истолкователей говорит, что вот это выражение «наполнилась ими земля та» означает, что наполнились все театры, цирки, места увеселений, публичные дома, где египтяне, язычники расслаблялись. Ведь сейчас мы подходим к тому, что Бог попустит евреям оказаться в рабстве. Но всегда действует принцип «мегет эт мегет», «мера за меру», наказание всегда следует за грехом. И если под наказанием оказывается целый народ, они были приглашены в Египет как гости, А здесь мы увидим, что они станут рабами. Это значит, что-то произошло с народом. Что-то произошло с нацией. И Бог меняет отношение к людям. Вместо благословения они получают проклятие.